Мысль. Как может человек воздержаться от поступка, если он признает его дурным? Так же может человек воздержаться и от привлекающей его к себе мысли, если он признает ее дурною. В этом воздержании в мыслях главная сила человека, потому что все поступки зарождаются в мысли. Первое. Назначение мысли. 1. Нельзя избавиться от грехов, соблазнов и суеверий телесными усилиями. Избавиться можно только усилиями мысли. Только мыслями можно приучить себя быть самоотверженным, смиренным, правдивым. Только когда в мыслях своих человек будет стремиться к самоотречению, смирению, правдивости, только тогда он будет в силах бороться и на деле с грехами, соблазнами и суевериями. 2. Хотя и не мысль открыла нам то, что надо любить, мысль не могла открыть нам этого. Но мысль важна тем, что она показывает нам то, что мешает любви. Вот это-то усилие мысли против того, что мешает любви. Это-то усилие мысли важнее, нужнее и дороже всего. 3. Если бы человек не мог мыслить, он бы не понимал, зачем он живет. А если бы он не понимал, зачем он живет, он не мог бы знать, что хорошо и что дурно. И потому нет ничего дороже для человека того, чтобы хорошо мыслить. 4. Люди говорят о нравственном и религиозном учении и о совести, как о двух раздельных руководителях человека. В действительности же есть только один руководитель – совесть, то есть сознание того голоса Бога, который живет в нас. Голос этот, несомненно, решает для каждого человека, что ему должно и чего не должно делать. И этот голос всегда может быть вызван в себе всяким человеком усилием мысли. 5. Если бы человек не знал, что глаза могут видеть, и никогда не раскрывал бы их, он был бы очень жалок. Также и еще более жалок человек, если он не понимает, что ему дана сила мысли для того, чтобы спокойно переносить всякие беды. Если человек разумен, то ему легко будет переносить всякие беды. Первое, потому что разум скажет ему, что всякие беды проходят и часто превращаются в доброе. А второе, то, что для разумного человека всякая беда на пользу. А между тем, люди, вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза беде, стараются увернуться от нее. Не лучше ли радоваться тому, что Бог дал нам власть не огорчаться тем, что с нами случается помимо нашей воли, и благодарить Его за то, что Он подчинил нашу душу только тому, что в нашей власти, нашему разуму? Он ведь не подчинил нашей души ни родителям нашим, ни братьям, ни богатству, ни телу нашему, ни смерти. Он, по благости своей, подчинил ее одному тому, что от нас зависит, нашим мыслям. Вот эти-то мысли и чистоту их, и должны мы для нашего блага блюсти всеми силами. По Эпиктету. 6. Когда мы узнаем новую мысль и признаем ее верную, нам кажется, что мы уже давно знали ее, и теперь только вспомнили то, что знали. Всякая истина уже лежит в душе всякого человека. Только не заглушай ее ложью, и рано или поздно она откроется тебе. 7. Часто бывает, что придет мысль, которая кажется и верной, и вместе странной, и боишься поверить ей. Но потом, если хорошенько подумаешь, то видишь, что та мысль, которая казалась странной, самая простая истина, такая, что если раз узнал, в нее уже нельзя перестать верить. 8. Всякая великая истина для того, чтобы войти в сознание человечества, должна неизбежно пройти 3 ступени. Первая ступень – это так нелепо, что не стоит и обсуждать. Вторая ступень – это безнравственно и противно религии. Третья ступень – ах, это так всем известно, что не стоит и говорить про это. 9. Живя с людьми, не забывай того, что ты узнал в уединении, и в уединении обдумывай то, что узнал из общения с людьми. 10. Тремя путями можем мы прийти к мудрости. Во-первых, путем опыта – это путь самый тяжелый. Во-вторых, путем подражания – это путь самый легкий. И в-третьих, путем размышления, это путь самый благородный. Конфуций. Второе. Жизнь человека определяется его мыслями. 1. Судьба человека такая или другая бывает только от того, как он в мыслях своих понимает свою жизнь. 2. Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. 3. Для того, чтобы из дурной жизни сделалось хорошее, надо прежде всего постараться понять, от чего жизнь стала дурная, и что надо сделать, чтобы она стала хорошей. Так что для того, чтобы жизнь стала лучше, надо прежде думать, а потом уже делать. 4. Хорошо было бы, если бы мудрость могла переливаться из того человека, в котором ее много, в того, в ком ее мало, как вода переливается из одного сосуда в другой до тех пор, пока в обоих будет равно. Но для того, чтобы человеку принять чужую мудрость, ему нужно прежде самому думать. 5. Все настоящее и нужное людям добывается не вдруг, а всегда долгим и постоянным трудом. Так приобретаются и мастерства, и знания, и так приобретается и самое нужное на свете – умение жить доброй жизнью. Для того же, чтобы научиться жить доброй жизнью, надо прежде всего приучить себя мыслить доброе. 6. Переходы нашей жизни из одного состояния в другое определяются несовершаемыми по нашей воле заметными нам поступками – браком, переменой места жительства или деятельности и тому подобное, но мыслями, которые приходят во время прогулки, среди ночи, за едою, в особенности теми мыслями, которые, охватывая все наше прошедшее, говорят нам «ты поступил так, но лучше было бы поступить иначе». И все наши дальнейшие поступки, как рабы, служат этим мыслям, исполняют их волю. Торо. 7. Наши привычные мысли придают в нашем уме свойственную им окраску всему, с чем мы приходим в соприкосновение. Ложные эти мысли, и они превратят в ложь самые возвышенные истины. Наши привычные мысли представляют из себя для каждого из нас нечто более твердое, чем дом, в котором мы живем. Мы повсюду носим их с собой, как улитка раковину, в которой она живет. Люси Малори. 8. Желания наши не будут добрыми, пока мы не исправим привычки ума. Привычки ума определяют желания. Привычки же ума образуются общением с выводами мудрости лучших людей мира. Сенека. 9. То, что спокойно, может быть удержано в покое. То, что еще не появилось, может быть легко предупреждено. То, что еще слабо, может быть легко сломано. То, чего еще мало, может быть легко рассеяно. Толстое дерево началось с тонкого прута. Девятиэтажная башня началась с кладки малых кирпичей. Путешествие в 1000 верст начинается с одного шага. Будьте внимательны к своим мыслям. Они – начало поступков. Лао Цзэ. 10. Наша мысль, хорошая или дурная, отправляет нас в рай или в ад, не на небе и не под землей, а в этой жизни. Люси Малори. 11. Говорят, что разум не может быть руководителем жизни, только такие люди, разум которых так извращен, что они не верят своему разуму. 12. Как жизнь и судьба отдельного человека определяются тем, на что мы менее обращаем внимание, чем на поступки, его мыслями, так и жизнь обществ, людей и народов определяется не событиями, свершающимися среди этих обществ и народов, а теми мыслями, которые соединяют большинство людей этих обществ и народов. 13. Не думай, чтобы мудрыми могли быть только особенные люди. Мудрость нужна всем людям, и потому все люди могут быть мудрыми. Мудрость в том, чтобы знать, в чем дело жизни и как исполнять его. А чтобы узнать его, нужно только одно – помнить, что мысль – великое дело, и потому думать. 14. Мне пришла мысль, потом я забыл ее. Но ничего, это только мысль. Если бы это были деньги, я бы перерыл все, пока не нашел бы. Но тут что, только мысль. Но ведь от семени огромное дерево. Ведь от мысли та или другая деятельность и одного человека, и миллионов людей. А мы думаем, что мысль – ничто. 3. Главная причина бедствий людей не в делах, а в мыслях их. 1. Когда с тобой случаются несчастья, знай, что случилось это не от того, что ты делал, а от того, что ты думал. 2. Если мы не можем удержаться от такого дела, про которое мы знаем, что оно дурно, то бывает это только от того, что мы позволили себе прежде думать об этом дурном деле, не удерживались в мыслях. 3. Старайся не думать о том, что ты считаешь дурным. Эпиктет. 4. Много вреднее дурных поступков те мысли, от которых происходят дурные поступки. Поступка дурного можно не повторять и раскаяться в нем. Дурные же мысли родят дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам. Дурные же мысли влекут по этой дурной дороге. 5. Плоды рождаются из семени. Также дела рождаются из мыслей. Как из дурных семян рождаются дурные плоды, так из дурных мыслей рождаются дурные дела. Как земледелец отбирает хорошие, настоящие семена от семян сорных трав и из настоящих семян отбирает лучшие и бережет, и перебирает их, так и разумный человек поступает со своими мыслями. Он отгоняет пустые, дурные, удерживает лучшие и бережет, и перебирает их. Если не будешь отгонять дурные мысли и не будешь беречь добрые, не миновать дурных поступков. Только от добрых мыслей добрые дела. Дорожи добрыми мыслями, ищи их в книгах мудрых людей, в разумных речах и, главное, в самом себе. 6. Для того, чтобы светильник мог дать спокойный свет, нужно, чтобы он был поставлен в защищенное от ветра место. Если же светильник на ветру, то свет будет дрожать, и от него будут падать странные темные тени. Такие же странные и темные тени будут падать на душу человека от непроверенных, ничтожных, разнообразных мыслей. Браминская мудрость из голоса безмолвия. 4. Человек властен над своими мыслями. 1. Наша жизнь бывает хороша или дурна от того, каковы наши мысли. А мыслями можно управлять. И потому, для того, чтобы жить хорошо, человеку надо работать над мыслями, не поддаваться дурным мыслям. 2. Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных дел. Конфуций. 3. Блюди себя в мыслях, блюди в слове, охраняй от всего дурного свои действия. Соблюдая чистоту этих трех путей, ты вступишь на путь, начертанный мудрым. Буддийская мудрость. 4. Все во власти неба, кроме нашего желания служить Богу или себе. Нам нельзя мешать птицам пролетать над нашей головою, но мы властны не давать им над ней гнездиться. Точно так же нельзя нам возбранить дурным мыслям промелькать в голове нашей, но в нашей власти не давать им свить себе там гнездо, чтобы высиживать и выводить злые поступки. Лютер. 5. Нельзя отогнать дурную мысль, когда она придет в голову, но можно понять, что мысль эта дурная, а если знаешь, что она дурная, то можно не отдаваться ей. Появилась мысль о том, что тот или этот человек нехорош. Я не мог не подумать этого, но если я понял, что мысль эта дурная, я могу вспомнить о том, что осуждать людей дурно, что я сам плох, и, вспомнив это, я могу воздержаться от осуждения даже в мысли. 6. Если хочешь, чтобы мысль твоя была тебе на пользу, то старайся думать совершенно независимо от своих чувств и своего положения, то есть не кривить мыслью для того, чтобы оправдать то чувство, которое испытываешь, или то дело, которое ты сделал или делаешь. 5. Надо жить духовную жизнью для того, чтобы иметь силу управлять своими мыслями. 1. Мы часто думаем, что главная сила мира – сила вещественная. Мы думаем так потому, что тело наше, хочешь не хочешь, всегда чувствует такую силу. Сила же духовная, сила мысли, нам кажется незначительной, и мы не признаем ее за силу. А между тем, в ней одной истинная сила, изменяющая и нашу жизнь, и жизнь всех людей. 2. Духовное руководит телесным, а не телесное духовным. И потому, чтобы изменить свое состояние, человек должен работать над собой в области духовной, в области мысли. 3. Жизнь наша бывает лучше или хуже только от того, что мы сознаем себя или телесным, или духовным существом. Если мы сознаем себя телесным существом, мы ослабляем нашу истинную жизнь, усиливаем, разжигаем страсти, жадность, борьбу, ненависть, страх смерти. Если же мы сознаем себя духовным существом, мы возбуждаем, возвышаем жизнь, освобождаем ее от страстей, от борьбы, от ненависти, освобождаем любовь. Перенесение же сознания из телесного существа в духовное совершается усилием мысли. 4. Вот что писал Сенека своему другу. «Ты хорошо делаешь, любезный Люциний, что стараешься сам своими силами держать себя в хорошем и добром духе. Всякий человек всегда может сам себя настроить. Для этого не нужно поднимать руки к небу и просить сторожа при храме пустить нас поближе к Богу, чтобы он нас расслышал. Бог всегда близко к нам. Он внутри нас. В нас живет Святой Дух, свидетель и страж всего хорошего и дурного. Он обходится с нами, как мы обходимся с ним. Если мы бережем его, он бережет нас». 5. Когда в раздумье не знаешь, что хорошо, что дурно, нужно уйти из мира. Только забота о суждении мира мешает видеть то, что добро и что зло. Уйди из мира, то есть войди в себя, и уничтожится всякое сомнение. 6. Бороться с соблазнами легко только тогда, когда ты еще не подпал им. В суете и среди возбуждения соблазнов некогда искать средств противодействия нашим желаниям. Установи свои цели тогда, когда отсутствуют соблазны, когда ты один. Бентам. 6. Возможность единения в мысли с живыми и умершими людьми мира есть одно из лучших благ человека. 1. Часто молодые люди говорят: «Я не хочу жить чужим умом, а сам обдумаю». Это совершенно справедливо. Мысль своя дороже всех чужих мыслей. Но зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди дальше. В том, что можно пользоваться чужими мыслями и идти дальше, силы человечества. 2. Усилия, освобождающие человека от грехов, соблазнов и суеверий, совершаются прежде всего в мысли. Главной помощью в борьбе этой служит человеку то, что он может соединяться с разумной деятельностью всех живших до него мудрецов и святых людей мира. Такое общение с мыслью прежде живших святых и мудрых людей есть молитва, то есть повторение тех слов, которыми люди эти выражали свое отношение к своей душе, к другим людям и к миру и началу его. 3. С древних времен признано, что для человека необходима молитва. Для людей прежнего времени молитва была и теперь остается для большинства людей обращением при известных условиях, в известных местах, при известных действиях и словах к Богу или богам для умилостивления их. Христианское учение не знает таких молитв. Оно учит тому, что молитва необходима не как средство избавления от мирских бедствий и приобретения мирских благ, а как средство укрепления человека в добрых мыслях. 4. Истинная молитва тем важна и нужна для души, что в такой молитве, когда один с Богом, мысль достигает той высшей степени, до которой она может достигнуть. 5. Христос сказал: «Если молишься, то будь один». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 5-6. Только тогда Бог услышит тебя. Бог в тебе, и для того, чтобы Он услышал тебя, тебе надо только отогнать от себя все скрывающее Его. 6. Уныние есть такое состояние души, при котором человек не видит смысла ни в своей, ни во всей жизни мира. Избавление от него есть только одно – вызвать в себе лучшие мысли свои или других людей, которые были тобой созданы и которые объясняли тебе смысл твоей жизни. Вызывание таких мыслей совершается повторением тех высших истин, которые знаешь и можешь высказать сам себе – молитвой. 7. Молитесь ежечасно. Самая нужная и самая трудная молитва – это воспоминание среди движения жизни о своих обязанностях перед Богом и законом Его. Испугался, рассердился, смутился, увлекся. Сделай усилие, вспомни, кто ты и что ты должен делать. В этом молитва. Это трудно сначала, но привычку эту можно выработать. 8. Хорошо изменять свою молитву, то есть выражение своего отношения к Богу. Человек постоянно растет, изменяется, и потому должно изменяться и уясняться его отношение к Богу. Должна изменяться и молитва. 7. Без усилия мысли невозможна добрая жизнь. 1. Дорожи добрыми мыслями своими и чужими, когда узнаешь их. Ничто не поможет тебе столько, сколько помогут добрые мысли для исполнения истинного дела твоей жизни. 2. Владей своими мыслями, если ты хочешь достигнуть своей цели. Устреми взор своей души на тот единый чистый свет, который свободен от страсти. Браминская мудрость. Из голоса безмолвия. 3. Размышление – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда. Легкомысленные, неверующие, подобны мертвым. Пробуждай сам себя. Тогда, защищенный собой и вникающий сам в себя, ты будешь неизменен. Буддийская мудрость. 4. Истинная сила человека не в порывах, а в ненарушимом, спокойном стремлении к добру, которое он устанавливает в мыслях, выражает в словах и проводит в поступках. 5. Если, посмотрев назад, на свою жизнь, ты заметишь, что жизнь твоя стала лучше, добрее, более свободна от грехов, соблазнов и суеверий, то знай, что этим успехом ты обязан только работе своей мысли. 6. Деятельность мысли дорога не только тем, что она исправляет нашу жизнь, но еще и тем, что она помогает в жизни и другим людям. От этого особенно важны усилия мысли. 7. Вот как говорит китайский мудрец Конфуций о значении мысли. Истинное учение научает людей высшему добру, обновлению людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать высшим благом, нужно, чтобы было благоустройство во всем народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, нужно, чтобы было благоустройство в семье. Для того, чтобы было благоустройство в семье, нужно, чтобы было благоустройство в самом себе. Для того, чтобы было благоустройство в самом себе, нужно, чтобы сердце было исправлено. Для того, чтобы сердце было исправлено, нужны ясные и правдивые мысли. Восьмое. Только способностью мыслить отличается человек от животного. 1. Человек отличается от животных только тем, что у него есть способность мысли. Одни люди увеличивают в себе эту способность, другие не заботятся об этом. Такие люди точно как будто хотят отказаться от того, что отличает их от скота. Восточная мудрость. 2. Корова, лошадь, всякая скотина, как бы голодна ни была, не выйдет со двора, если ворота открываются внутрь. Она издохнет с голоду, если ворота крепки и никто не отворит их, но не догадается отойти от ворот и потянуть их на себя. Только человек понимает то, что надо потерпеть, потрудиться, сделать не то, что сейчас хочется, для того, чтобы вышло то, чего желаешь. Человек может удерживаться, не есть, не пить, не спать, только от того, что знает, что хорошо и должно делать, и что дурно и не должно делать. Научает этому человека его способность мыслить. Вот эта способность и дороже всего в человеке, и ее надо всеми силами беречь и растить в себе. 3. В сравнении с окружающим его миром человек не более как слабый тростник. Тростник, но тростник, одаренный способностью мысли. Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И все-таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что он и умирая будет сознавать, что он умирает. Человек может сознать ничтожество своего тела перед природою. Природа же ничего не сознает. Все наше преимущество заключается в нашей способности мыслить. Мысль наша возвышает нас над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать нашу силу мысли, и она осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам, в чем добро, в чем зло. Паскаль. 4. Человек может научиться читать и писать, но грамота не научит его, нужно ли написать письмо другу или жалобу на того, кто обидел, или не нужно. Человек может научиться музыке, но музыка не научит его, когда можно петь или играть, и когда этого не надо делать. Так и во всех делах. Только разум показывает нам то, что и когда надо делать, и чего и когда не надо делать. Наделив нас разумом, Бог дал нам в распоряжении то, что нам нужнее всего. Давая нам разум, Он как будто сказал нам, «Для того, чтобы вы могли избегать зла и пользоваться благом жизни, я вселил в вас божественную частицу себя самого. Я дал вам разум. Если вы будете прикладывать его ко всему тому, что случается с вами, то ничто в мире не будет служить вам препятствием или стеснением на том пути, который я вам назначил. И никогда не будете плакаться ни на свою судьбу, ни на людей, не станете осуждать их и не будете подделываться к ним. Так не упрекайте же меня за то, что я не дал вам большего. Неужели мало для вас того, что вы можете прожить всю вашу жизнь разумно, спокойно и радостно? По Эпиктету. 5. Мудрая пословица говорит: «Бог приходит к нам без звона». Это значит, что нет перегородки между нами и бесконечностью. Нет стены между человеком последствием и Богом причиною. Стены приняты. Мы открыты всем глубоким воздействием божественных свойств. Только работа мысли держит открытым то отверстие, через которое мы сообщаемся с Богом. По Эмерсону. 6. Человек сотворен для того, чтобы мыслить. В этом все его достоинство и вся его заслуга. Обязанность человека только в том, чтобы мыслить правильно. Порядок же мысли в том, чтобы начинать с себя, своего Творца и своей цели. А между тем, о чем думают мирские люди? Никак не об этом, а только о том, как повеселиться, как разбогатеть, как прославиться, как сделаться королем, не думая о том, что такое значит быть королем и что значит быть человеком.